Уровень 2. Аудио-визуальный перевод. Любой визуальный контент, публичные выступления, сериалы, реалити-шоу, спортивные и научно-популярные передачи, мультфильмы и обучающие ролики на стриминговых платформах, короткометражки на кинофестивалях и блокбастеры в кинотеатрах требуют перевода в каком-то формате для демонстрации в других странах. Везде, где есть изображение и звук, попадает в сферу аудиовизуального перевода – АВП. Впервые я столкнулась с АВП в далеком 2008 году, когда познакомилась со студией «Озвучание Велес». С ними мы отлично сотрудничали несколько лет и перевели, например, 2 сезона реалити-шоу «Значит, ты умеешь танцевать» и множество сериалов и документалок. Потом судьба свела меня с Grab Creative, а чуть позже снова медиа. С ними мы готовили мультфильмы для канала «Карусель» и классные сериалы для «Амедиатеки», которые я считаю своей визитной карточкой. «Девочки» с Леной Данем, «Силиконовую долину» Майка Джаджа, «Убивая Еву» с Линдой Оу и культовую «Эйфорию». Хочу сразу предупредить вас. АВП — это не легкий заработок и уж точно не деньги за просмотр кино. Это работа с жесткими дедлайнами, ведь нужно все озвучить к релизу, а срывать сроки очень и очень нежелательно. Ставки здесь могут быть невысокими, а заранее предугадать свои затраты на работу с материалом невозможно. Оплата за труд переводчика традиционно ведется за минуту хронометража. И даже переведя очередной эпизод сериала, никогда не знаешь заранее, что перед тобой. Спокойная медитативная рефлексия, полицейская погоня или семейный скандал на свадьбе, где все гости дерутся и орут что-то нечленораздельное. Но есть в данной работе и плюсы, которые для многих настолько важны, что они продолжают этим заниматься, потому что им действительно интересно. Это возможность стать причастным к эксклюзивному произведению, которое еще никто не видел. Словно соприкоснуться с искусством. Если имя переводчика вносит в титры, это вообще праздник какой-то. Формально, конечно, не так уж и много. Но как же греет душу понимание, что ваше имя звучит в конце сериалов рядом с именами Майка Джаджа и Дэвида Линча. Хотя даже без упоминания, сам факт связи с кино заставляет многих переводчиков снова и снова браться за работу. Типичный АВП-переводчик в воскресенье решает взять хотя бы неделю на отдых, а в понедельник вечером уже снова загружен на месяц вперед. И все потому, что предложили интересное кино. История, которой я всегда иллюстрирую любовь к своей работе. В 2016 году у меня родился второй ребенок, и я предупредила всех заказчиков, что возьму паузу примерно на месяц. Хотела немного отдохнуть, восстановиться после родов и посвятить все время новорожденному. Но в день, когда мы выписались из роддома, мне пришло письмо со студии. «Лена, горит перевод молодого папы. Выручайте, возьмите хотя бы пару серий». Я подумала, как можно отказаться, ведь это Соррентино, это Джуд Лоу. Конечно, согласилась и не пожалела об этом. Приятно и сама работа с живой речью. Мне кажется, это особый вид удовольствия — придумать красивый оборот, который точно передаст оригинал. Очень радует позже пересмотреть фильм в своем переводе и увидеть, как ваши диалоги оживают в озвучке. В данной главе я познакомлю вас с разными видами аудиовизуального перевода и их особенностями. АВП принимает разные формы в зависимости от того, насколько сильно обрабатывается исходный материал. Мы будем двигаться от самого легкого и поверхностного. Эти эпитеты условны, потому что к легкости и поверхности самой работы переводчика это не имеет никакого отношения. Подразумевается легкое прикосновение, а не легкое дело. К самому сложному и глубокому. Сразу отмечу, что требования к переводам могут немного отличаться для разных студий озвучания. При знакомстве в начале сотрудничества, обычно уже на этапе тестового задания, студия, скорее всего, вышлет собственную инструкцию, которую можно рассматривать как методичку. В этой книге я даю самую базовую информацию о каждом виде перевода, чтобы помочь вам понять основные принципы и познакомиться с этой отраслью. При желании всегда можно вникнуть в тему более глубоко и отточить мастерство, либо на курсах по АВП, либо просто начав практическую работу. Интересный факт. Названия фильмов, сериалов, так же, как и названия книг, в итоге выбирает маркетинговые отделки на компании или книжного издательства. А переводчик обычно вообще не влияет на этот выбор. Названиями занимаются маркетологи и специалисты по продвижению. Их задача — придумать что-то максимально цепляющее и привлекательное, при этом близкое и понятное целевой аудитории на локальном рынке. Именно поэтому фильмы ужасов так часто обзаводятся названиями-намеками на известные франшизы. Все заметили бесконечный поток астралов и паранормальных явлений, а в анимации так прочно поселилась братва. Дорогие зрители, это не ошибка переводчика, а воля безжастного маркетинга. Пожалуйста, перестаньте нас ругать. Как это работает? Студия предоставляет переводчику видео, обязательно в 100% случаев, и скрипт, текст диалогов. Иногда переводят с субтитров или вообще на слух, но в этом случае стоимость работы вполне логично возрастает. Видео от заказчика обычно приходит в запорченном виде, с водяными знаками, в низком разрешении, иногда черно-белое. Все в интересах борьбы с пиратством, чтобы не пошло гулять по торрентам и другим пиратским ресурсам. Как-то решив пересмотреть «Силиконовую долину» в своем переводе, я сделала потрясающее открытие. Оказывается, Ричард Рыжий. Первая и главная заповедь аудиовизуального перевода — мы работаем с видео. Именно оно играет ключевую роль и является для переводчика истиной в последней инстанции. Скрипт может не совпадать с видео рядом, там могут быть черновые диалоги, лишние сцены и другие расхождения, но мы всегда равняемся на происходящее на экране. Очень важны в АВП уместность и достоверность реплик в контексте происходящего на экране. Не может девушка-хакер сказать «батюшки Светы», как не может брутальный байкер молить богов о помощи. А малыш 5 лет скорее скажет «ты какашка», чем «говнюк, мать твою». Важно учитывать и жанровые особенности произведения. Сохранять юмор в комедиях, выражать эмоции в драмах, сохранять интригу в трейлерах. Вторая заповедь — всегда помните разговорности и ритме речи. Если говорить о переводе кино под закадровую озвучку или дубляж, с субтитрами другая ситуация, их каждый читает про себя, то очень важно понимать, как фраза должна звучать. А для этого надо хорошо понимать, как вообще люди говорят. На запись голосов обычно отводят не так много времени, актеры приступают к работе без дополнительной подготовки и должны сходу с листа зачитать ваш перевод. Если в текстах странный порядок слов или нарушен ритм, читающий будет запинаться, придется писать заново, а время очень дорого. Третья заповедь. Понимать ограничения и уметь работать с ними, то есть делать укладку. Это касается всех типов аудиовизуального перевода. При работе с переводом субтитров вы столкнетесь с ограничением длины строк и их количества. Готовить текст для закадровой озвучки с ограничениями по времени. Вам придется ориентироваться на длительность звучания каждой фразы, а при работе с дубляжом добавится еще и ограничение на совпадение артикуляции. Иначе возникнет некрасивый диссонанс, когда мимика актера и звуковая дорожка живут своими отдельными жизнями. И последнее, не менее важное правило — нужно понимать культурный контекст происходящего. Тут очень важны насмотренность, начитанность и ваши навыки поиска информации. Вы можете не знать о традиции бэйби-шауэр, но должны понять, что речь явно не о детской ванночке, и быстро раскопать информацию о таких праздниках. Нужно хорошее чутье на подобные моменты. Иногда дословный перевод может не казаться странным, но, выбрав его, мы потеряем целый пласт смыслов. Американский фильм ужасов «Most Likely to Die» в России вышел под названием «Скорее всего, ты умрешь». Но хотя с виду название может показаться точным, и, соглашусь, оно не лишено шарма при всей своей простоте, здесь упущена отсылка к ежегодникам, которые выпускаются в американских школах. «Most Likely to» — популярный суперлатив-номинация, которую присваивают самым перспективным выпускникам. Например, «Most Likely to Become a Professional Athlete» или «Most Likely to Succeed». Эти номинации придумывает редколлегия на свое усмотрение. Дело в том, что действие ужастика происходит на встрече выпускников, и название — остроумный суперлатив, сулящий гибель кому-то из одноклассников. Соответственно, и в русском варианте было бы логично сохранить в каком-то виде отсылку к встрече выпускников и школьным традициям. Вариантов можно придумать море. Я бы предложила «Последняя годовщина». Смыслы в строках и между ними. Пожалуй, это самый доступный вид АВП. Субтитры может создать абсолютно каждый, тем самым сделав первый шаг в индустрию переводов, пусть пока и любительских. По большому счету нужен только текстовый редактор, о специальном ПО для работы с субтитрами мы поговорим чуть позже. Оформляете текст в каком-нибудь Notepad++, сохраняете в формате SRT, подключаете в видеоплеере к исходному видео, фильм, аниме, концерт любимого артиста, что угодно. И вуаля! Друзья и знакомые уже смотрят ваш перевод. Существуют любительские краундфандинговые релиз-группы, собирающие добровольные пожертвования на подготовку субтитров к интересным фильмам. Есть целые сообщества фансабберов, которые просто из любви к искусству, чаще всего к аниме, но не только, на чистом энтузиазме переводят целые сезоны любимых сериалов. И нередко из таких энтузиастов вырастают настоящие профессионалы, затем всю жизнь работающие в студиях локализации. Для студии озвучания такой перевод также самый экономный, ведь здесь нет этапа озвучивания со всеми затратами времени и средств на актеров, запись и монтаж. Формат. Откройте текстовым редактором любой файл субтитров, и вы увидите, что он представляет собой список строк. Информация по каждому титру представлена в формате. Порядковый номер титра, тайм-код начала показа, тайм-код конца показа. Текст. Вот для примера фрагмент субтитров к первой серии первого сезона Twin Peaks. Тайм-код 1. 3 минуты 16 секунд 245 миллисекунд. 3 минуты 18 секунд 202 миллисекунды. Я на рыбалке. Тайм-код 2. 3 минуты 42 секунды 981 миллисекунда. 3 минуты 47 секунд 109 миллисекунд. И одинокий горн тумана. Тайм-код 3. 4 минуты 40 секунд 121 миллисекунда. 4 минуты 41 секунда 829 миллисекунд. О боже! Тайм-код 4. 4 минуты 44 секунды 250 миллисекунд. 4 минуты 47 секунд 916 миллисекунд. Люси! Люси, это Пит Мартел. Тайм-код 5. 4 минуты 48 секунд 129 миллисекунд. 4 минуты 50 секунд 585 миллисекунд. Люси, дай трубочку Гарри. Тайм-код 6. 4 минуты 50 секунд 798 миллисекунд. 4 минуты 53 секунды 966 миллисекунд. Шериф. Это Пит Мартел с лесопилки. Тайм-код 7. 4 минуты 54 секунды 135 миллисекунд. 4 минуты 57 секунд 801 миллисекунда. И я переведу звонок на телефон на столике у красного кресла. В субтитры включают не только реплики, но и массу других вещей. Первое. Любую важную для сюжета информацию, которая присутствует в кадре, но не озвучивается. Надписи на одежде, текст на экранах в кадре, заголовки газет и вывески, текстовые сообщения в мессенджерах, географические указатели и тому подобное. Второе — сведения о музыке. Это может быть просто указание трека и автора, может быть текст звучащей песни. В таком случае в начале и конце строки ставится знак «решетка» или «нотка». Текст песен переводит, только если это важно для понимания сюжета. Третье. Тот же подход используется к репликам на иностранном языке. Например, если в фильме на английском персонажи временно переходят на японский или любой другой. Их реплики переводятся, если для понимания сюжета важно понять эти слова. Если же зритель вместе с главными героями должен остаться в замешательстве и неведении, в субтитрах будет указано просто «говорят по-японски». Четвертое. Может указываться персонаж, произносящий реплику. Его имя или условное обозначение, если персонаж эпизодический. Мужчина, продавец и так далее. Пятое. Можно использовать выделение цветом форматирование, курсив или жирный текст. Шестое. Не переводятся фоновые потоки, присутствующие в кадре, если они не важны в контексте повествования, передачи на ТВ, песни по радио и тому подобное. Отдельная тема – субтитры для слабослышащих, включающие куда больше информации, но о них мы поговорим отдельно в главе о цифровой доступности. Требования к оформлению и к переводу субтитров логически вытекают из человеческих когнитивных способностей и их естественных ограничений. Среднестатистический взрослый читает со скоростью примерно 150-180 слов в минуту, то есть 2,5-3 слова в секунду. Для детских программ исходит из средней скорости чтения 90-120 слов в минуту. Поэтому субтитр с кусочком текста в 12-14 слов должен задерживаться на экране примерно 6 секунд, чтобы зритель успел прочесть и переварить информацию. Затем он должен исчезнуть или смениться, чтобы зрители не начали автоматически перечитывать текст и не отвлекались от происходящего по сюжету. В результате однострочный субтитр задерживается на экране от 1 до 2 секунд, а двустрочный – от 4 до 6 секунд. Отсюда же и ограничение на длину каждого субтитра, замечу, что дальнейшие рекомендации относятся именно к субтитрам на русском языке, а нормы для других языков могут отличаться, 1-2 строки, в исключительных случаях допускается 3. Мнения о допустимой длине каждой строки немного разнятся. Некоторые студии требуют укладываться в 35 символов. Style Guide Netflix устанавливает планку в 39 символов. Но иногда встречаются и ограничения до 42 символов, считая пробелы и знаки препинания. Вот это и есть ключевой момент, определяющий главное требование к переводу субтитров – краткость и лаконичность. Убираются все лишние междометия, особенности произношения, в этом нет необходимости, ведь зритель видит полную картину на экране. Если персонаж заикается «ф-ф-феллос», в субтитрах достаточно написать «ребята». Так текст будет легко читаем, а заикание героя зрители уловят из озвучки. Исключаются повторы фраз. Если персонаж произносит одни и те же слова несколько раз, в субтитры достаточно включить только первый. Избегаем слишком сложных конструкций, раздувающих длину реплик. Стараемся делать текст максимально компактным, при этом точно сохраняя смысл сказанного. Например, фраза «You said you wanted to make more friends here» для субтитров может принять вид «Ты же хотела найти новых друзей». Избавляемся от всех ненужных местоимений. Лишние «it» тоже легко сокращаются. Не нужно тащить в субтитры избыточные «это». Отдельную сложность при подготовке субтитров представляют фильмы, где помимо основного повествования есть собственный встроенный текстовый поток, который при этом очень важен. Отличный пример — триллер «Deadstream», представляющий собой стрим, а сбоку экрана постоянно висит лента комментариев зрителей. Это поток текста, в котором есть и шутки, и какие-то важные сюжетные моменты. Невозможно поместить все это в отведенное под субтитры пространство. Для удобства чтения принято стараться, чтобы первая строка была короче второй. Субтитр на экране имеет вид усеченного треугольника. При этом важно следить, чтобы в верхней строке не оставались висящие союзы и предлоги. Если в субтитре присутствует фраза двух персонажей, то слова каждого должны начинаться с тире. Тире «ладно», тире «береги себя, пока». Если фразу никак не получается сократить до нужных нам двух строк разрешенной длины, либо если персонаж говорит очень медленно, растягивая речь дольше, чем необходимо, приходится разбивать текст на несколько субтитров. Такие фразы тоже важно правильно оформлять, обозначая тот факт, что продолжается одно предложение. Это очень просто. Продолжение фразы пишется со строчной буквой вместо заглавной. Тайм-код 30. 4 минуты 16 секунд 908 миллисекунд, 4 минуты 19 секунд 607 миллисекунд. Многие получали удовольствие. Тайм-код 31. 4 минуты 19 секунд 650 миллисекунд, 4 минуты 21 секунда 522 миллисекунды. Ведь они зарабатывали огромные деньги. Кстати говоря, важно не забывать о правилах типографии, и использовать правильные многоточия, кавычки-елочки, длинные тире и букву «Ё» там, где они должны быть. Пунктуация в субтитрах имеет огромное значение и должна быть на должном уровне. Нужно добавить, что субтитры часто делаются для какого-то увлеченного сообщества. Это могут быть киноманы, охотящиеся за редкими релизами, фильмами, которые нереально увидеть в кинотеатрах или в телеэфире, посетители фестивалей авторского кино, фанаты аниме, ярые противники дубляжа и другие виды гиков разной степени упоротости. Для этой аудитории не всегда важны указанные выше принципы. Часто гораздо важнее бывает получить максимально полную информацию о происходящем. Так создаются особые неоптимизированные субтитры, в которые попадают и переводы песен, и комментарии переводчика субтитров о реалиях и культурных отсылках, и прочая дополнительная информация. В таких релизах нередко субтитры занимают пол экрана, окрашены во все цвета радуги, и никого это особо не смущает. Технологии в помощь. Существует множество программ, платных и бесплатных, для создания и редактирования субтитров. Выше я писала, что для перевода субтитров достаточно простейшего текстового редактора, но гораздо удобнее делать это в специальной программе. Самыми популярными на момент написания книги считаются IGSub и Subtitle Edit. Как я уже говорила, программ для работы с субтитрами очень много. Переводчик не обязан работать в них, но знать их — несомненный плюс. Советую самостоятельно попробовать разные приложения, познакомиться с принципом их работы. Скорее всего, вы найдете удобный инструмент на свой вкус, который облегчит работу и поможет сэкономить время. Эти голоса за кадром. Следующий вид АВП — перевод для закадровой озвучки или попросту закадр. Самый распространенный вид перевода на телеканалах, онлайн-кинотеатрах и PVP-ресурсах. Зрители слышат слегка приглушенную оригинальную дорожку, а поверх нее дорожку с переводом. Перевод может озвучивать всего один голос. Если вы застали лихие 90-е, то помните легендарный голос Леонида Володарского. А если росли чуть позже, то наверняка слышали одноголосые переводы Дмитрия Гоблина-Пучкова. Могут быть как два голоса, женский и мужской, так и полноценная команда, когда актеров озвучивания примерно столько же, сколько актеров в самом фильме. Как обычно, переводчик получает видео и скрипт, а перевод оформляется в некое подобие монтажного листа. Я уже упоминала, что требования к оформлению у разных студий могут различаться, поэтому при работе всегда нужно ориентироваться на шаблон и инструкцию, которые вам предоставил конкретный заказчик. А вам их обязательно предоставят или сразу после прохождения теста, или вместе с тестовым заданием. Однако базовые требования у всех сходятся. Перевод оформляется в таблицу из трех колонок, которые заполняются тайм-кодами, отметка начала фразы. Для каждой фразы указывается спикер и, собственно, текст фразы. Тайм-коды. Некоторые студии просят отмечать начало каждой фразы, других может устроить тайм-код примерно раз в 30 секунд, при этом обязательно отмечать тайм-коды при смене сцены, когда меняется место действия или состав действующих лиц. Просто ставим видео на паузу в начале фразы и фиксируем тайм-код. Можно это делать руками, хотя процесс может отнимать достаточно много времени, особенно если в работе длинный фильм. Можно использовать программы-помощники, вроде уже знакомой IGSub. В них удобно проставлять тайм-коды по горячим клавишам. Основное правило, вытекающее из принципа главенства видео — тайм-код всегда проставляется из видео. Они копируются из английского текста и не переносятся из субтитров, которые вам могли прислать. Мы работаем с видео и верим только ему. Список персонажей. С одной стороны, ничего сложного. Просто вписать имя спикера. Но и тут тоже есть некоторые правила и тонкости. Во-первых, список должен быть единообразным на протяжении всего фильма или сериала. Нельзя в первой серии написать «Джилфойл», во второй «Гилфойл», а дальше писать «Гильфойл». Во-вторых, в списке нужно обязательно отмечать женские голоса. Обычно рядом с именем спикера ставят пометку «Ж», но некоторые студии просят выделять женские реплики цветом или курсивом. Кстати, детей в закадре тоже обычно озвучивают женщины, поэтому эти фразы оформляются по тем же принципам. А как быть с эпизодическими героями, у которых нет имен? Смотрим, как они обозначены в оригинальных текстах, как выглядят на экране, и включаем фантазию. Очкарик и качок лучше, чем школьник 1 и школьник 2, хотя, возможно, оба варианта. Но если мы нумеруем эпизодников, то важно в них не запутаться при оформлении текста, а заодно придерживаться правильной нумерации, с единицы до бесконечности, не пропуская цифры. В принципе, можно придумать эпизоднику имя. Но кто гарантирует, что далее вашего Джона не зовут Марком? Важно помнить, что после нас с текстом станут работать актеры и не создавать лишней путаницы для них. Обидно будет, если в итоге во время записи перепутают голоса. Один из любимых и, на мой взгляд, несправедливо малоизвестных АВ-проектов — сериал «Кайф с доставкой». Это коллекция историй про забавных и странных чудиков, населяющих Нью-Йорк, связанных с центральным персонажем по имени Чувак. В этом сериале пришлось не раз решать задачки по транскреации сленга, выдумывать цветистые выражения. Приведу пример. У главного героя в какой-то момент появляется песик, которого он называет Фома. Fear of missed opportunities. В русской версии пес получил кличку Суф — страх упущенной выгоды. Бывают сцены, в которых несколько персонажей говорят, кричат, шепчут одновременно. Если они говорят разное, в таблицу вносятся обе фразы с одинаковым тайм-кодом. Если персонажи говорят хором, и их двое или трое, то в первую колонку вписываются их имена через запятую. Можно добавить пометку «хором». Если же персонажей больше трех, не нужно прописывать все имена. Достаточно обозначить в первом столбце «хор». Еще два существенных момента — надписи и титры. В эту категорию попадают важные для действия заголовки газет, названия кафе и отелей, смс-ки, надписи на футболках героев и прочее. Титр, который нужно озвучить голосом, например, название фильма или серии, имя режиссера в начале фильма, в столбце ролей обозначается НДП, надпись. Хардсап, титр, который выводится текстом на экране, например, сообщение в мессенджере, обозначается титр. Обычно текст надписи и титров оформляется прописными буквами. Перевод и оформление реплик. Особенность и большой плюс закадра в том, что оригинальная дорожка не заглушается полностью, и потому часть информации из оригинала нет необходимости переносить в перевод. Всевозможные охи, вздохи, цыканье зубом, хмыканье, икота и многое другое останется слышно. Прописывать это в текстах для закадровой озвучки не нужно. А вот попросить отметить, какая часть реплики происходит в кадре ВК, а какая за кадром ЗК, некоторые студии попросят. Работая с переводом, помним о втором базовом принципе АВП — разговорность речи. Мы можем и должны отходить от структуры фраз оригинала, чтобы реплики в переводе звучали красиво и живо. Теоретики называют это принципом псевдоустности. Что здесь можно посоветовать? Избегать калькирования и творчески обыгрывать речевые обороты в контексте происходящего на экране. Далее хит-парад самых нелепых, неуклюжих и набивших оскомину калек, которые до сих пор иногда можно слышать в закадровой озвучке. Специально не привожу английские выражения, уверена, вы сразу поймете, о чем речь в каждом из пунктов. Первое. Ты в порядке? Второе. Надрать зад. Третье. Это было близко. Четвертое. Это имеет смысл. Пятое. Лучшее что-то, что я видел в жизни. Шестое. Королева драмы. Седьмое. Горячая штучка. И вообще все, что связано с горячим, кроме обеда. Восьмое. Я забочусь о тебе. Девятое. Я знаю. Десятое. Кормить дерьмом. Другой вариант — ты полон дерьма. Обе кальки про наглую ложь, переходящую все границы. Вариантов возможного перевода, как всегда, море. Хватит нести чушь, сколько можно врать, не вешай мне лапшу, ну что ты за балабол и так далее. Среди них можно подобрать идеальный с учетом сеттинга, характера героев и эмоционального накала. Но дерьмо тут точно мимо кассы. Стараться не перегружать реплики. Если в предложении 3D и причастных оборота даже самый классный актер может запутаться, проверить этот момент несложно. Просто прочитать черновик вслух. Если приходится вчитываться или возникают запинки, текст нужно облегчать. Следить за ритмом реплик. Не увлекаться инверсией и не перебарщивать с художественностью. Текст в кадре должен звучать естественно и разговорно, вписываясь в общую картину в кадре. Обязательно отмечать паузы. Для этого используется слэш, наклонная черта. Одинарным слэшем обозначаем паузы до 3 секунд, а двойным слэшем — паузы более 5 секунд. Для обозначения микропауз или запинок используется конструкция «пробел, две точки, пробел». Важно помнить, что слэши не должны заменять или дублировать знаки препинания. Они нужны только в том случае, если актер прерывает реплику на экране. И не лишним будет учитывать, успеем ли мы обыграть эту паузу в переводной озвучке. Как проверить, ранее уже обсудили. Просто читайте черновик вслух. Со временем вы обязательно прокачаете это умение, и необходимость читать уйдет сама собой. Обязательно вычитывать текст перед сдачей, исправлять опечатки и использовать правильные знаки препинания. Пропущенная или лишняя запятая, описки — все это отнимает драгоценное время при озвучивании. Одно из самых проблематичных выражений в переводе вообще и в аудиовизуальном в частности — «I'm very excited». В каком-то фильме, который я смотрела в любительской озвучке, «I'm very excited about this idea» перевели как «Я очень возбужден насчет этой идеи». Пожалуйста, не надо так. Эту фразу практически невозможно перевести в формате «я плюс причастие». В русском нет точного соответствия слову «excitement». Что это такое? Радостное волнение, предвкушение, нетерпение, радость, интерес. Здесь много вариантов, и выражение нужно обязательно рассматривать в полном контексте. Вот пара примеров. Оригинал. I'm very excited for April 1st. Вариант перевода. Скорее бы 1 апреля. Оригинал. I'm very excited to perform on stage. Вариант перевода. Мне не терпится выйти на сцену. Оригинал. I'm very excited about this book idea. Вариант перевода. У меня замечательная идея книги. Оригинал. I'm very excited to announce that. Вариант перевода. С огромным удовольствием сообщаю вам, что. Оригинал. I'm very excited to hear your thoughts on this. Вариант перевода. Очень интересно узнать ваши мысли по этому поводу. Возможности безграничны, но всегда завязаны на контекст. Варианты вроде «я воодушевлен» — ужасно. Или «я взволнован» — чуть лучше, но все равно не то. Кальки, от которых лучше сразу отмахнуться. Укладка. Итак, мы посмотрели сцену из фильма, разобрали ее на реплики и внесли перевод в заветные 3 столбца таблицы. Поздравляю! Дело сделано? Не так быстро. Пока это только черновик перевода, который нужно еще уложить. Укладка — процесс, в результате которого мы подстраиваем длину и структуру реплик под оригинальную дорожку. В закадре не требуется четкого соответствия. Это достаточно либеральный вид перевода. Но свои правила и ограничения здесь все-таки есть. Главная наша цель — сделать так, чтобы актер озвучания успел произнести фразу за отведенное на нее время. Ситуация, когда на экране уже пошла следующая реплика, а за кадром все еще звучит предыдущая, недопустима. И вот как нам этого избежать. Определяем темп оригинала и придерживаемся его. Актеры могут тараторить реплики скороговоркой, вспомните столь популярный в старом голливудском кино «Scandal Pace». Или растягивать слова, как это часто бывает у героев Линча. Обращаем внимание на паузы. Если властный диктатор на экране буквально чеканит приказы, значит, в переводе нужно сохранить ту же структуру, правильно ее отметив. Но в итоге нам важнее не скопировать полностью все фразы, а успеть донести смысл сказанного. Следим за длиной текста. И это главное. Текста должно быть ровно столько, чтобы актер успел произнести его в адекватном темпе, со всеми нужными интонациями и паузами, при этом не залезая на следующую реплику. Повторюсь, за кадр довольно мягкая стихия. Нежелательно, но не смертельно, если реплика отгрызет кусочек паузы после себя, но лишь при условии, что продолжается все та же сцена. Тем более не страшно, если реплика перевода закончится немного раньше оригинальной. Пока вы учитесь, можно перестраховаться и делать реплики чуть короче оригинальных. Вдобавок ко всему, важно помнить и учитывать требования разрешенной лексики. Об этом обязательно предупреждают на студии. В телеэфире строго запрещают ненормативные слова и выражения. Небольшой пример укладки по всем требованиям за кадры из моего опыта. Первая серия второго сезона «Эйфории» начинается с реплики за кадром «Fesca's grandma was a motherfucking G». Помню, что возвращалась к этой фразе постоянно. И только закончив весь текст серии, придумала вариант, который показался мне приемлемым, а в дальнейшем прошел проверку редакторов. У Феска была убийственная бабуля. Как проверить укладку, надеюсь, уже понятно. Включить видео и читать свой перевод вслух. Это лучший способ, надежный, как швейцарские часы. Как вариант, можно попробовать подсчитать и сравнить количество слогов в оригинале и переводе, но этот метод не учитывает темп сцены и позволит отсеять только самые грубые несоответствия. Хотя такая проверка определенно лучше, чем никакой. Стоит упомянуть, что есть более строгий вид закадрового перевода. Рекаст. В этом варианте оригинальная дорожка почти не слышна, а реплики персонажей четко соответствуют длине оригинала. По этой технологии, к примеру, готовилась озвучка культового ситкома «Друзья» для канала Paramount Comedy. Технологии в помощь. Как и в случае с субтитрами, по большому счету для работы над переводом для закадровой озвучки достаточно текстового редактора, в нем вы оформите речевой лист, и видеопроигрывателя, чтобы посмотреть фильм и считать с него тайм-коды. Но есть и специальные программы, облегчающие жизнь переводчика. Некоторые предпочитают простые программы для работы с субтитрами, мы их рассматривали чуть раньше. А у некоторых студий озвучания есть собственные разработки. Мне, например, посчастливилось познакомиться с программой NovaScript. Прелесть работы в ней в том, что весь цикл перевода можно провести в одном окне. Важно, что NovaScript помогает проверять укладку реплик. На основе тайм-кодов определяется фактическая длина каждой реплики, столбец «длина», а также автоматически подсчитывается примерное звучание переводного текста, столбец «звучание». И если некоторые реплики в переводе получились слишком длинными, программа отметит проблемные строки красным. Естественно, полагаться только лишь на расчетные цифры нельзя, и перевод обязательно проверит и подкорректирует редактор. Но это отличное подспорье. Читаем по губам. Дублированный перевод — самый сложный и затратный вид аудиовизуального перевода, знакомый всем, кто хоть раз бывал в кинотеатре на иностранном фильме. Оригинальная дорожка в этом случае заглушается полностью. Фильм озвучивает целая команда актеров, а реплики пишутся с учетом артикуляции и мимики героев. Хороший дубляж создает полную иллюзию погружения, как будто фильм изначально был снят на языке перевода. И здесь качество перевода и укладка почти так же важны, как и актерская игра. В России для проката в кинотеатрах все фильмы дублируются еще с прошлого века, а сеансы с субтитрами — скорее редкость. Фильмы на языке оригинала могут показывать в рамках кинофестивалей и спецпоказов, но в других странах мира все иначе. В США дублируются в основном азиатские фильмы, а европейские показываются с субтитрами. В большинстве стран Европы дублируют только детские картины, а остальные демонстрируют с субтитрами или в закадровой озвучке. В Иране, Индии, Пакистане и некоторых других странах фильмы дублируются, но без строгих требований по синхронизации мимики, укладки в губы. Оформление. Используем всю ту же знакомую по закадру табличку из трех столбцов. Тайм-код, персонаж, реплика. Некоторые студии попросят указать тайм-код как для начала, так и для конца реплики. Другим достаточно только отбивки начала. Правила оформления персонажей те же, что в закадре. А вот оформление реплик будет более кропотливым. Главное правило такое. Абсолютно все, что происходит на экране и звучит, имеет значение. Здесь одними лишь паузами уже не обойтись, и нам придется использовать целый арсенал пометок и комментариев. Z/K — реплика звучит за кадром. Например, герою в кадре кто-то отвечает из соседней комнаты. S — реплика звучит в синхроне. Движения губ отчетливо видны в кадре. N/S — реплика звучит вне синхроне, не видны движения губ персонажа. Например, если актер отвернулся от камеры. Мы должны уложить в смыкание губ лишь те фразы, которые произносятся в кадре и в синхроне. Для остальных достаточно, как будто это так просто, точного совпадения по длительности. Оригинальная дорожка вышла из игры, а значит, наша задача — перенести все эти звуки в переводную. И когда я говорю «все», то имею в виду абсолютно все звуки, исходящие из ртов героев на экране, вплоть до дыхания. Да, так и пишем. Дых ртом, вздох, рыдание, смех. Удивительно, до чего доходят переводчики, пытаясь передать происходящее в кадре словами на речевом листе. Ведь порой там творятся настоящие безумие и хаос. Одним словом, для второстепенных пометок нет строгих правил, и переводчика тут ограничивает только его фантазия. Немного об оттенках и слоях смыслов. Пересматривала в 100-500-й раз один из своих любимейших фильмов «Реинкарнация Ари Аристера», которая, конечно, никакая не реинкарнация, но сейчас речь не об этом. Как мы знаем, название кино утверждает маркетинг, а не отдел локализации. Поймала себя на том, что каждый раз цепляюсь за одну и ту же фразу в дубляже. В сцене, где Энни сообщает Джоан о гибели своей дочери. В дубляже Энни говорит «Мою дочь убили». Мне это каждый раз режет слух, ведь произошел несчастный случай, и логично было бы сказать «Моя дочь погибла». «Хватит цепляться, пора разобраться», — подумала я. Посмотрела на губы, но, по моему скромному мнению, для укладки «убили» и «погибла» не принципиально, то есть причина не в укладке. А что в оригинале? Заглянула и выяснила, что Энни говорит «My daughter was killed». В английском есть два очень похожих выражения «got killed» и «was killed». Смысл один и тот же, так говорят о погибшем. Первое чаще используется, когда нет конкретного виновного в смерти, убийцы. Например, «got killed in a car crash». А вот «was killed» говорят, когда есть конкретный виновный. Например, «was killed» in a school shooting. Дочь Энни погибла в автокатастрофе, и за рулем находился Питер, старший брат девочки. Получается, что Энни считает сына виновным в смерти дочери. Далее по фильму это именно так. Возможно, героиня понимает данный факт именно сейчас, произнеся эти слова. По актерской игре видно, как Энни меняется в лице, словно что-то осознав. Так что здесь все правильно. А я еще больше зауважала автора фильма и команду переводчиков. Еще один интересный момент, требующий внимания переводчика — фоновые звуки, создающие атмосферу сцены. Ведь действие фильма происходит не в вакууме, и даже в камерных ситкомах герои частенько выбираются из гостиной в ресторан, супермаркет или офис. В подобных сценах на фоне происходит характерный, плохо различимый гул, который в озвучивании называют гур-гур. Именно так и пишем в колонке персонажей. Гуры записывают несколько актеров на студии в порядке импровизации, но чтобы облегчить их задачу, нужно кратко описать специфику сцены. Например, гур-гур — шум колл-центра «Энергичный гур». Или гур-гур — придорожное кафе, посетителей мало, редкий гур. Перевод и укладка. Как же делается этот самый хитрый липсинг или укладка в губы? Сначала придется немножко заглянуть в теорию. Устрою вам небольшой экскурс в фонетику, но пригодятся и теория визуализации, например, в анимации, и даже опыт сурдопедагогов, обучающих слабослышащих людей чтению по губам. Два базовых понятия, которыми мы будем оперировать — фонема и визема. Фонема — это минимальная единица звукового строя языка. Можно сказать, что это некий теоретический или эталонный звук, тогда как слышимые и произносимые людьми конкретные звуки — явление индивидуальной речи. Визема — это визуальное описание фонемы в устной речи. Она определяет положение лица и рта в тот или иной момент речи. Каждая визема отображает основные расположения лица для определенного набора фонем. Решая задачи визуального распознавания русской речи, выделяют разные классы визем. Но специалисты в области сурдопедагогики считают, что заметно для глаза произнесение только 12 фонем, которым соответствуют 6 визем. А. Губы не напряжены, рот раскрывается довольно широко. О. Губы округляются, ротовое отверстие меньше, чем при А. У. Губы вытягиваются трубочкой, ротовое отверстие маленькое, круглое. П. Б. М. Губы смыкаются и затем размыкаются. Ф. В. Нижняя губа приближается к верхним зубам. Ш. Ж. Ч. Щ. Губы округляются и раскрываются рупором. Следующий шаг в нашей задаче перевода с сохранением мимики — установить соответствие между виземами русского и английского языков. Здесь нам пригодятся наработки в области аудиовизуального синтеза речи и его распознавания. Мыслительный процесс при переводе и укладке может идти примерно следующим образом. Первое. Готовим перевод подстрочник реплики. Второе. Анализируем оригинальный текст, выделяем основные различимые глазом виземы и паузы. Третье. Определяем соответствующие им русские виземы. Четвертое. Переписываем подстрочник. Пятое. Проверяем длину фразы, проговариваем вместе с видео. Убеждаемся, что все хорошо. Шестое. Переходим к следующей реплике или к пункту 1. Для примера разберем реплику из мультфильма «Шрек 2» в озвучке оригинала и в дубляже от студии «Пифагор». Оригинал. If you really love her, you'll let her go. Выделены буквы I, Y, O, L, O. Подстрочник. Если ты правда ее любишь, слэш, ты ее отпустишь. Дубляж. Если подлинна твоя любовь, слэш, то ты откажешься от Фионы. Выделены буквы И, И, О, О. Я выделила основные виземы, которые и определяют финальный выбор слов. Важно помнить, что здесь нет единственного правильного решения. Вариантов может быть сколько угодно. За это мы и любим перевод. Есть два момента, которые смущали меня в те времена, когда я еще ничего не знала об АВП, но активно смотрела кино. Тогда мне казалось, что это оплошность или неточность переводчика. Но теперь могу с уверенностью сказать, это просто решение в пользу укладки в губы, то есть случаи, когда мимика определяет выбор слов при переводе. Первый момент. В серии «Остин Пауэрс» персонажа Верна Троера, клона доктора Зло, зовут Мини-Мы. В оригинале имя персонажа — Мини-Ми, то есть Мини-Я. Сейчас мне очевидно, что губы при произношении звука «Я» выглядят совсем не так, как при произношении слога «Ми». А вот «Мы» здесь как раз выглядит удачным решением. Второй момент. В финале замечательного аниме «Унесенные призраками» режиссера Хаяо Миядзаки главная героиня должна решить загадку ведьмы, узнать среди животных своих заколдованных родителей. Когда она дает свой ответ, местные жители кричат «Угадала ты!». И это мне лично немного режет ухо из-за странного порядка слов. Но зато в мимику попадание идеальное. Плохие новости. Нет волшебной программы, которая бы уложила и проверила укладку для дублирования. Даже новоскрипт здесь почти бессилен, ведь в дубляже часто несколько реплик звучат одновременно или пересекаются. Да и ориентироваться на средний речевой темп, как при закадре, уже нельзя. Эту филигранную работу придется делать переводчику или специально обученному укладчику. Хорошие новости. Эти теоретические выкладки могут поначалу пугать, но я точно знаю, всему можно научиться. На практике каждый переводчик находит свой собственный стиль и развивает чутье. Со временем необходимость проходить все пункты моего списка отпадает. Переводчик просто смотрит видео и прикидывает в уме варианты перевода. Мне очень нравится, как об этом написала Сара Шайкевич в книге «Записки Аэта». Когда мы садимся перед экраном, запускаем очередное кольцо и прокручиваем его много раз, игра актера на экране, его жестикуляция, выражение глаз, поведение остальных персонажей, пока он говорит, и, конечно, движение его губ, все это настраивает на определенный лад и часто подсказывает готовую русскую реплику, правильную по смыслу и по форме и вполне синхронную с изображением. «Он же именно это по-русски говорит», — заметил как-то один укладчик. «Прекрасный, доступный новый мир». Нам повезло жить в век, когда для информации нет границ. Век доступности любого контента. Подумать только, в считанные минуты я могу найти любую книгу, фильм или игру и запросто читать, смотреть и играть в свое удовольствие. Но доступность информационной среды особенно много значит для людей с ограниченными возможностями. По данным ВОЗ, сейчас в мире более 360 миллионов человек страдают нарушениями и потерей слуха. Более 289 миллионов человек имеют те или иные нарушения зрения, и я в их числе, к сожалению, а около 39 миллионов полностью лишены его. Отсюда и возникала основная идея цифровой доступности. Технологии принадлежат и служат всем. Поэтому должны в том числе помогать людям с когнитивными расстройствами полноценно воспринимать контент с учетом их физиологических особенностей. Современные технологии позволяют улучшить качество жизни при нарушениях слуха и зрения, и переводчики могут сыграть здесь важную и благородную роль. Эта ниша скорее смежная с АВП, ведь материалы в рамках цифровой доступности могут создаваться как для уже переведенных иностранных фильмов и программ, так и для программ, изначально созданных на русском языке. При этом переводчик берет на себя роль проводника в данное произведение и старается дорисовать полную картину происходящего для тех, кто не может в силу своих особенностей самостоятельно воспринять звук или изображение. Первая сфера деятельности здесь — субтитры для глухих и слабослышащих, или сокращенно SDH. Специальные субтитры, дополненные необходимой для восприятия информацией. На данный момент есть официальные требования о наличии субтитров SDH для телеканалов и есть государственный стандарт, определяющий требования к их оформлению. Техническую сторону дела мы уже рассматривали в главе о субтитрах. Здесь нам все уже знакомо. Две строки, в исключительных случаях три, количество знаков в строке 38. Рамки достаточно жесткие, а вписать в них нам нужно многое. В субтитрах мы должны продублировать все диалоги, причем здесь уже обязательно указывать имя говорящего. А кроме того, нужно донести важные нарративные приемы: крики, дыхание, шепот, бормотание под нос, стук в дверь, звонок телефона. В кино достаточно моментов, когда герои молчат, но происходит что-то иное. Играет музыка, шумит океан, поют птицы в лесу. Разумеется, эти эпизоды в фильмах соответствуют художественной задумке авторов и тоже имеют значение. И вот в этих молчаливых сценах наша задача не просто описать все происходящее в кадре, а выделить то, что имеет значение, и донести до зрителя, при этом не перегружая его лишним шумом. Вот фрагмент субтитров SDH для мультфильма «Рапунцель». Тайм-код 682. 47 минут 53 секунды 603 миллисекунды, 47 минут 54 секунды 603 миллисекунды. Рапунцель, ай. Тайм-код 683. 48 минут 09 секунд 577 миллисекунд, 48 минут 10 секунд 577 миллисекунд. Флинн вдыхает. Тайм-код 684. 48 минут 22 секунды 793 миллисекунд, 48 минут 23 секунды 793 миллисекунды. Вскрикивает. Тайм-код 685. 48 минут 25 секунд 882 миллисекунды, 48 минут 26 секунд 882 миллисекунды, вдыхает. Тайм-код 686. 48 минут 32 секунды 955 миллисекунд, 48 минут 36 секунд 449 миллисекунд. Бесполезно, точка, я ничего не вижу, точка. Тайм-код 687. 48 минут 37 секунд 869 миллисекунд, 48 минут 38 секунд 869 миллисекунд. Вдыхает. Тайм-код 688. 48 минут 41 секунда 314 миллисекунд, 48 минут 43 секунды 164 миллисекунды. Эй, это бессмысленно! Тайм-код 689. 48 минут 43 секунды 165 миллисекунд, 48 минут 45 секунд 8 миллисекунд. Там кромешная тьма. Тайм-код 690. 48 минут 49 секунд 684 миллисекунды, 48 минут 50 секунд 684 миллисекунды. Оба тяжело дышат. Тайм-код 691. 48 минут 52 секунды 471 миллисекунда, 48 минут 54 секунды 602 миллисекунды. Шепотом. Это я во всем виновата. Вторая интересная задача — тифлокомментарии. Аудиодескрипция AD. Тифлокомментарий используют в театрах, кинотеатрах, на спортивных соревнованиях, развлекательных шоу. Информацию, которую большинство людей воспринимает глазами, конвертируют в аудио, чтобы незрячий человек не упускал ничего важного. Например, тифлокомментарий в фильме словами описывает то, что происходит на экране. Таким образом, мы буквально помогаем зрителю видеть происходящее, пусть не глазами, но сознанием. Специально подготовленные тифлокомментарии способны на чудо. С их помощью слабовидящие или незрячие люди могут сформировать полноценный визуальный образ того, что происходит на сцене или экране, и испытать эмоции от просмотра вместе со своими друзьями и близкими. Здесь, как в работе над субтитрами SDH, переводчик должен оставаться объективным и внимательным зрителем, ни в коем случае не заполняя любую паузу на экране пространными описаниями, а лишь в нужный момент сжато давать подробности, дорисовывая картину происходящего. Тифлокомментарий не должен перекрывать сюжетно важную музыку и тем более диалоги персонажей. Каждая пауза здесь на вес золота. Наша задача — выделить сюжетно важные детали и своевременно подать их в комментарии. Не менее важно сохранять единство терминологии, чтобы не запутывать зрителей. Если что-то неправильно сказать, использовать не те имена или термины, то возникает риск ввести зрителя в заблуждение. Вот неудачный пример. Агент Купер садится у барной стойки. Перед мужчиной чашка кофе и тарелка с вишневым пирогом. Для того, кто видит фильм, этот тифлокомментарий понятен. Ему ясно, что речь об одном и том же герое Кайла Маклахлина. Но слабовидящих зрителей он дезориентирует. Они могут подумать, что в кадре находятся два артиста — агент Купер и какой-то другой мужчина. Рассмотрим пример тифлокомментария и его оформление. Для описания я выбрала короткий фрагмент из сериала «Твин Пикс» — сценку о чертовски хорошем кофе. Оформление тифлокомментариев напоминает обычный диалоговый лист, но здесь лишь два столбца — тайм-код и реплики. Поскольку все комментарии зачитывает один и тот же диктор, нам не нужно указывать персонажа. Тайм-код — нулевая секунда. Комментарий. Официантка наполняет чашку агента Купера свежим кофе. Тайм-код — пятая секунда. Комментарий. Купер поднимает руку, жестом прося официантку задержаться. Тайм-код — десятая секунда. Комментарий. Агент вдыхает аромат кофе, а затем делает глоток. Тайм-код 16 секунда. Комментарий. Агент довольно улыбается. Тайм-код 23 секунда. Комментарий. Официантка радостно улыбается в ответ. Примерный алгоритм написания комментария. Первое. Определяем паузы между репликами героев, которые можно заполнить. Второе. Выделяем важные моменты на экране и их смысл. Третье. Описываем события кратко и емко, не стесняясь повторений. Без визуального ряда они могут быть необходимы для четкого понимания. Четвертое. Проговариваем черновой текст комментариев. Проверяем, что они укладываются в спокойном темпе в длительность пауз и нет наложений на диалоги. При необходимости сокращаем текст. Для тех, кто хочет попробовать свои силы в тифлокомментировании и одновременно сделать хорошее, социально значимое дело, могу посоветовать волонтерство на сайте «Опиши мне». Проект создан в феврале 2015 года по инициативе незрячих екатеринбуржцев. Его цель — помогать слепым и слабовидящим людям узнавать о разных вещах через текстовые объяснения. Волонтеры описывают внешность знаменитостей, точными словами передают красоту пейзажей, зданий, картин, рассказывают о достопримечательностях в разных городах и странах. Кроме общедоступных материалов, проект предлагает индивидуальную помощь каждому незрячему, кто заполнит форму на специальной страничке. Например, волонтеры опишут одежду из интернет-магазина, чтобы помочь определиться с покупкой. Разумеется, такие персональные материалы не публикуются в открытом доступе. В России направление цифровой доступности начало развиваться сравнительно недавно, поэтому пока нет полноценных пособий или рекомендаций для субтитровщиков и тифлокомментаторов. Тем не менее, научиться этому можно. Есть специальные курсы по работе в сфере цифровой доступности. Одним из популяризаторов данного направления выступает Иван Борщевский. Лингвист, клинический психолог, аудиовизуальный переводчик, тифлокомментатор. Сейчас он ведет разработку лингвистической теории тифлокомментирования и системы автоматизированного тифлокомментирования в сотрудничестве с Пятигорским государственным университетом.